Поражение Турции в войне с Европой почти автоматически привело бы к тому, что открытие Америки оказалось отложенным лет на 100-150. В нашей реальности европейцы отправили экспедицию к берегам Индии как раз от того, что турки перерезали торговые пути с Индией, Юго-Восточной Азией и Китаем. Но в варианте с оставшимся в руках христиан Константинополем и не возникшей Османской империи просто не было никакой нужды заниматься поисками обходных путей в Индию, и Колумб остался бы невостребованным историей. Необходимо подчеркнуть, что еще задолго до вступления Ивана Грозного на престол объединенной державы Русь несколько веков развивалась бы как неотъемлемая часть Европы. Русские молодые люди обучались бы в испанских, французских, итальянских университетах. Кроме того, на Руси искусство могло бы развиваться столь же свободно и многогранно, как в Западной Европе. Омертвевший византийский канон загнал русское искусство в узкие, сугубо церковные рамки, факт, против которого просто нет аргументов. А потому отечественная светская живопись смогла достигнуть первых успехов лишь во второй половине XVIII столетия. А русская скульптура, несмотря на единичные достижения, начала нормально развиваться лишь во второй половине XIX века. В Западной Европе, где католицизм не препятствовал развитию скульптуры, живописи, светской поэзии, обстояло как раз наоборот. И потому начался Ренессанс. Страница 109. Вполне возможно, что и на Руси в XVI-XVII веках жили люди, способные стать нашими Микеланджело, Рембрандтами, Боттичелли и Леонардо. Но им просто-напросто не предоставилось случая проявить свои таланты, и они сошли в могилу, всю жизнь прозанимавшись не своим делом. Сколько шедевров мы потеряли, установить не представляется возможным. Нет сомнений, что в католическом варианте Русь оказалась бы силой, способной помочь папскому престолу раз и навсегда разделаться в зародыше со всевозможными ересями, теми, которые в нашей реальности привели к рождению лютеранства. Радикализм – порождение ума не одной только убогонькой российской интеллигенции, способной лишь разрушать, либо рукоплескать разрушителям. Увы, и на Западе хватало недоумков, искренне восхищавшихся, к примеру, гуситами, исключительно на том основании, что гуситы выступали против существующего порядка вещей. Да и мы учились по учебникам истории, где безоговорочно клеймилось реакционное кровожадное папство, выступавшее против прогрессивных гуситов. Меж тем гуситы, захватившие власть в Чехии, были компанией довольно жутковатой. Прежде всего от того, что задолго до Ленина приняли один из основных принципов большевизма – истинный большевик может сам определять, что хорошо, а что плохо, кто хорош, а кто плох. Это вовсе не преувеличение. Один из английских историков в сердцах назвал первых протестантов как раз тогдашними большевиками. Вот что написано в хронике Лаврентия из Бржезовой о некоторых идеях гуситов по переустройству жизни. Чтобы не допускалось под страхом установленных наказаний распитие в корчмах каких бы то ни было напитков. Чтобы не носили роскошных одежд и не допускали бы ношения другими слишком против Господа Бога драгоценных, как-то серебряных поясов, застежек и всяких украшений и драгоценностей, располагающих гордости. Страница 110. Чтобы не терпеть и не оставлять без наказания ни одного явного грешника. Чтобы ни в ремеслах, ни на рынке не было изготовления всяких бесполезных и суетных вещей. Обратите особенное внимание на два последних пункта. Вы спросите, кто должен был определять, какая вещь является суетной и бесполезной, а кто считается явным грешником? Кто угодно, при условии, что он принадлежит к истинным праведникам. Я нисколько не преувеличиваю. Наиболее радикальное крыло гуситов – табориты и чашники. Как раз и требовали установления такого порядка вещей, при котором любой горожанин, если он, разумеется, чистится среди праведных обывателей, был бы вправе без всяких церемоний убить любого своего соседа, по мнению добропорядочного, не вписывавшегося в общую гармонию.